Глава 12. Агитрик недоверчиво сопел, внимательно изучая каждый кусок принесенной руды. Один даже на зуб попробовал. Наконец, с явной неохотой выдавил из себя. «Глупое мясо принесло настоящее золото. Мясо заслужило вкусный корм. Эй, ни на что не годные тупые бездельники. Выдать корм этому мясу – самый вкусный корм». При последних словах Агитрик нехорошо ухмыльнулся, и Рос заподозрил, что награда может оказаться с подвохом. Один из мобов, выйдя из палатки, подошел к пленникам, протянул две деревянные миски, сильно потрепанные жизнью и грязные настолько, что возникали ассоциации с сапогами скотника, две смены отпахавшего на ферме, где навоз не убирали со времен монголо-татарского ига. Даже прикасаться к ним не хотелось. Рос, заглянув в свою миску, увидел жижу столь омерзительного вида, что к ней даже мухи подлетать не осмеливались. Похоже, главным ингредиентом для приготовления этого блюда являлась протухшая блевотина умирающего от гангрены Борова, а вместо специй использовали то самое таинственное дерьмо, которого в этом мире еще никто никогда не видел. Запах был столь ядреный и омерзителен, что данную субстанцию следует признать оружием массового поражения, похуже зарина. Опасная штучка с негодующим криком отбросила свою миску. «Да вы что, издеваетесь? Это разве еда? Да ее собаки жрать не станут!» Агитрик захохотал, и его веселье поддержали все ближайшие мобы. «Мясо не хочет есть вкусную еду. Мясо хочет остаться голодным. Завтра голодное мясо съест все или опять останется голодным. Смешно!» «Смотри, не лопни от смеха!» «Ой, смешно!» Агитрик начал хлопать ладонями по коленям. «Теперь я поняла, почему ты такой урод. Небось, с детства этой дрянью вскармливали». Последние слова штучки Агитрику не понравились. «Уходить отсюда теперь! Мясо прочь!» Отойдя к краю провала, девушка присела и расплакалась, как ребенок. Вздохнув, Рос выбрал камень рядом, присел, спросил. «Ну, ты чего опять? Ты разве сам не видел их еду?» Сквозь слезы пролепетала девушка. «Видел. И что с этого?» «Как что? Это нельзя есть!» «Согласен». «Тогда зачем, спрашиваешь, мы из-за какой-то вонючей гадости столько времени потратили зря?» «Не зря. Покачались немного. Посмотрели, что к чему. Трофеев кое-каких набили. Я вот горное дело на единичку поднял». «Смешной. Мы не сможем такое есть. А значит, все зря. Голодать будем. Сливать опыт. Я еще уровень потеряю. И хорошо, если только один». «Не потеряешь». «Нет, я все подсчитала. Будет как минимум одна потеря до конца месяца». «Не будет». «Будет». «Поверь мне, не будет». Штучка перестала пускать слезы. Посмотрела с надеждой. «Рос, ты весь день удивляешь. Опять что-то придумал? Что?» «Завтра будет нам еда». «Правда?» «Честное слово. Не скажу, что из лучшего ресторана Парижа, но и не местная бурда». «Не обижай бурду такими сравнениями. То, что было в мисках, просто дикая мерзость. Они специально это делают, поиздеваться над нами хотят. За что я сюда попала? Что я такого сделала? Мне без этого проблем». «Штучка, ты не могла бы их отвлечь на минуту?» «Мобов?» «Да». «Зачем?» «Видишь вот ту кучу деревяшек?» «Ага». «Они, похоже, остались после возведения большого навеса. Мне нужно несколько из них приватизировать. Подозреваю, что мобы будут против. Сделай так, чтобы они смотрели только на тебя». «Хорошо, сделаю». Поднявшись, штучка направилась к Агитрику, на ходу начиная затевать новый скандал. «Что за гадость была в тех мисках? Вы это каждый день едите? Тогда понятно, почему от вас так воняет. Тупые обезьяны!» Пока девушка продолжала в том же духе, Рос подобрался к облюбованной куче и набросал в сумку несколько деревяшек, радуясь, что законы мира не запрещают даже бревна в нее складывать. Затем вернулся на прежнее место и взмахнул рукой, показывая, что можно прекращать. Оставив в покое не особо обидевшихся мобов, штучка вернулась, присела рядом. «Ну как?» «Нормально. Я все взял, что надо было». «Зачем тебе дерево?» «Да так, Есть кое-какие идейки. Мне в Реал пора. Я помню, ты еще внизу говорила. Иди уже. Завтра буду. Утром. Не выгоняй меня из пати. В друзья тебе не получится внести. Чаты тут не работают. А вот в пати чат писать можно. Дам знать, как появлюсь. Хорошо. До завтра, Рос. До завтра, штучка. Девушка замерла, из глаз пропало всякое выражение. Рос, поднявшись, направился вниз, к шахте. Теперь можно не оглядываться на посторонних. Вряд ли кто-то будет работать после наступления темноты, а до нее недолго ждать осталось. Хотя надо подстраховаться, забраться поглубже. Впрочем, ему не привыкать забираться в самые глубокие пещеры – его любимое занятие. Черный Мхан убит. Получено очков опыта – 8127. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 344736. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс один к маскировке. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Закрыто достижение. Грандмастер исследователь монстров. Бонус достижения. Плюс один ко всем вторичным базовым характеристикам. Плюс 150 единиц жизненной и магической энергии. Открыты случайные дополнительные характеристики. Камнерез. Мастер скрытности. Открыто достижение. Магистр-исследователь монстров. Для закрытия достижения откройте самостоятельно 20 монстров, отсутствующих в мировом бестиарии. Бонус достижения. Случайный. Неплохо насыпали. И уровень восстановил, что добавило одну нераспределенную единицу к первичным. И мобы открыл. И достижение хапнул. Похоже, в этом достижении учитываются не только существа, обнаруженные самостоятельно, а и те, что в группе. Трофеи оказались скромными, но Роса обрадовали. Точнее, обрадовал лишь один из них – гнутый нагрудник из отличной стали. Простого качества, стоит такая вещь копейки, даже ремонтировать нет смысла. Но ему было нужно именно это. Оставив поднятого из мертвых и Гамуса охранять свое тело, Рос выбрался на форум и обнаружил там ответ от цифры. «Друг, я так и понял, что ты в это дело вляпался. Устал уже вызывать. Ничего пока не могу сказать, на форуме информации нет, но очень похоже на квест высшей сложности. Выполнить нереально трудно. Народ просто бросает тушки на месяц. Самые упорные пытаются работать, но сливают опыт и тоже бросают. Мобы там почти 150 уровня, голому с ними не справиться, даже если круто прокачан. Один рабочий сумел наколотить 10 кусков руды. Ему в награду дали какое-то тухлое дерьмо, которое даже свиньи жрать не станут. Он теперь орет, что сотрет перса, потому как за месяц можно прокачать не хуже и денег при этом подзаработать. А дорогих вещей у него не было, так что ничего не теряет. Не советую тебе делать так же, сам понимаешь. И вообще не знаю, что посоветовать. Хорошо бы пройти квест, очень уж он сложный. А это обычно подразумевает хорошую награду. В общем, сам думай, не могу ничего подсказать. Подозреваю, ты выкрутишься и еще погреешь руки на этом. Верю в тебя и твою удачу. «Держись, друг!» Рос оставил свой ответ. Руду набило себе и одной девчонке. В награду дали по миске такой бурды, что от запаха кони падают. Пока народу в шахте нет, поднял местного моба, продолжаю колотить руду. Ну и твари заодно чищу. Может, завтра не так доставать будут. Открыл зачарование, сейчас начну опытами заниматься. Много писать не могу, до связи. И расскажи, что сам делаешь». Ты так и не ответил. Покорный воле хозяина и Гамус торчал на стене, непонятным образом удерживаясь на ней поджатыми лапами. Плотность мобов в этих пещерах не так уж высока. Если сидеть на месте, не производя много шума, найдут тебя не скоро, так что Рос не особо рисковал. Пришло время заняться созидательным трудом. Кузнечное дело Рос открыл еще до этого, затачивая все попадающие в трофеях острые предметы с помощью приобретенного для этих целей бруска. Столяр и плотник появились после недолгих издевательств над разными деревяшками, причем без инструмента, работал магическим преобразованием, добрым словом вспоминая старого ювелира, научившего полезным вещам. Смешно, но открыв столько разных рабочих специальностей, Рос еще ни разу не пытался создать ничего сложнее банального слитка металла. Пришла пора этот пробел заполнить. Магические преобразователи во втором мире были явлением сродни белой вороне. Абсолютно все о них слышали, но видели в деле очень немногие. Странная специальность, мастера которой создавали вещи безо всяких инструментов, исключительно своей волей, затрачивая на процесс ману, бодрость и ресурсы. Единственное, что для этого требовалось – куб преобразования – особый предмет со слотами, в который помещались необходимые ингредиенты. Но на форуме Рос нашел обмолвку, что в принципе сойдет и сумка, при условии, если она не из самых простых и места в ней много. Правда, работать с ней куда труднее, и многие опции будут недоступны, да и расходы будут выше. После ограбления у Роса осталось 5 сумок. 4 в поясе, 1 на плече. Мобы их не тронули, так что было из чего выбирать, ведь все, кроме основной, пустые. Для успешного создания предмета желательно было иметь его чертеж. Естественно, у Роса его не было, и оставалось уповать на удачу, что так скверно работало в последнее время. Поставив перед собой пустую сумку, положил в нее смятый нагрудник и переделал его в несколько стальных слитков. К ним потом добавил одну из прилично выглядевших деревяшек. Глядя на их изображение в слотах, начал представлять, как из них будет создаваться предмет. Металл гнулся, вытягивался в нужную форму. От палки отлетали щепки и стружка. Если верить форуму, преобразователи работают именно так. «Внимание! Вы хотите создать кирку? Да, нет?» Рос, естественно, выбрал «да». «Отсутствует ингредиент. Клин из подходящей древесины. Возможно, замена. Бронзовая втулка и бронзовый штифт. Ингредиент, требуемый для замены, бронзовый слиток». Рос понятия не имел, чем не угодила древесина, и потому взялся за свою ржавую кирку. Для создания одного бронзового слитка требовалось 4 куска медной руды и 1 оловянный. И то, и другое в округе хватало. Но пока Рос набил требуемое количество, примчался еще один пещерный игамус, одаривший помимо обычного лута улучшенным колечком на 106 уровень. Вновь присев перед сумкой, Рос повторил попытку. Перед глазами поплыло. Он на миг почувствовал себя дурно, а следом ощутил сильный упадок сил. Покосился на шкалу бодрости. Почти в ноль ушла, и больше половины маны испарилось. «Вы создали предмет. Улучшенную стальную кирку рудокопа-подмастерья. Внимание! Вы создали свой первый предмет. Все задействованные ингредиенты подготовлены вами лично. Вы герой, и ваше поощрение достойно героя. Вы получаете прибавки ко всем задействованным во всех этапах работы характеристикам. Плюс 1 столяр, плюс 1 кузнец, плюс 1 плотник». Плюс 1 магическое преобразование, плюс 1 горное дело, плюс 1 знаток металла, плюс 1 литейщик, плюс 1 металлург, плюс 1 рудознатец, плюс 1 хитрость, плюс 1 познаватель, плюс 1 тайные знания, плюс 1 удача, плюс 1 ремесленник, плюс 1 созидание, плюс 1 разум, плюс 1 сущность вещей, плюс 1 интеллект, плюс 1 бодрость. Плюс 1 сила мысли, плюс 1 сила, плюс 1 выносливость, плюс 1 ловкость, плюс 1 меткость, плюс 1 атака. Открыта новая дополнительная характеристика – творец. Внимание, ваш уровень хитрости составляет 10 единиц. Шанс того, что ваши нестандартные методы приведут к успеху, повышается на 25%. Внимание! Вы не зарегистрированы в гильдии кузнецов. Ваше изделие не может получить личного клейма. Рос даже рот разинул. Такого водопада благ он не видел со времен своих героических свершений. И все из-за простенького инструмента? Видимо, удача решила проснуться, и наделила максимальным бонусом. Целых 26 характеристик были задействованы в создании всего лишь кирки, начиная со стадии добычи руды и заканчивая финишем – изготовлением вещи. Наглядная иллюстрация того, как тесно в игре все завязано друг на дружку. Кстати, что хоть получилось-то? Улучшенная кирка рудокопа-подмастерья из отличной стали на бронзовой втулке. Инструменты оружия дробящего действия. Дробящий урон от 12 до 19. Бонус инструмента. Урон по камню от 24 до 38. Требования к уровню. 10. Вес. 2,94 килограмма. Прочность. 210 из 210. Кирка, которую у него конфисковали мобы, была лучше по всем параметрам. Но даже с такой росу будет достаточно пары минут на кусок золотой руды, и это если бить не спеша. Но останавливаться на достигнутом он не хотел. Пришла очередь зачарования. Вытряхнул из сумки отхода производства. Будь у него куб преобразования, их можно было использовать повторно. Хоть и не все, но, увы, с торбой такой фокус не проходит. Разместил кирку в сумке. Глядя на ее изображение, произнес: «Зачаровать». «Внимание! Ваш уровень зачарования составляет 6 единиц. Уровень предмета улучшенный. Вы можете выбрать из предложенного списка 350 позиций. При зачаровании одна из них будет выбрана случайным образом. Внимание! Существует риск повреждения или даже уничтожения предмета». Рос ознакомился со списком. В основном там был мусор вроде плюс 1% защиты от огня. Плюс 0,1% получить два ингредиента вместо одного при алхимической переработке. Но имелось и приятное. Все его характеристики, в том числе и дополнительные, могли быть использованы при зачаровании. Предмет получал прибавку от 1 до 2 очков. «Внимание! Вы собираетесь зачаровать предмет. Кирка рудокопа-подмастерья из отличной стали на бронзовой втулке. Выберите количество магической энергии и очков бодрости, которые готовы пожертвовать на зачарование. Внимание! Максимальный бонус затруднен. Если на вашем уровне мастерства пожертвовать менее 3000 единиц бодрости и магической энергии в сумме, случайным образом предмет может получить 2 и более эффекта, сломаться или получить повреждение с понижением уровня предмета. Также существует небольшой шанс улучшения уровня предмета». Даже без вещей у Роса хватало маны и бодрости для 2 зачарований по максимуму. Но он начал понимать, почему эта профессия дается тяжело. Тут тебе и риск поломки предметов, и необходимость качать интеллект, или надевать вещи с бонусами к запасу магической энергии, а потом подолгу ожидать восстановления. Ну что же, пора попробовать. «Внимание! Зачарование прошло успешно. Получен предмет. Зачарованная кирка рудокопа-подмастерья из отличной стали на бронзовой втулке. Эффект зачарования – минус 2% шанс повреждения ценного трофея при убийстве его владельца монстра. Внимание! Вы создали первый зачарованный предмет. Вы получаете награду, достойную героя. Плюс 2 к удаче». Тоже неплохо, хотя дарили куда хуже, чем при изготовлении кирки. У него уже 95 единиц удачи. По непроверенным слухам, при сотне могут дать что-то хорошее. Почему непроверенным? Да потому что еще ни один игрок не сумел поднять хотя бы одну вторичную характеристику до такого уровня. Возможно, дадут еще одно героическое достижение. Хотя оно ему надо. Зачарованию на форуме был посвящен огромный раздел. Всего Рос не изучил, на это потребуется не один месяц. Но просмотрел многое. И запомнил, чем выше уровень используемого материала, тем выше эффект зачарования может получиться. Поэтому следующий час колотил серебряную и золотую руду, время от времени отбиваясь от неугомонных мобов. Руду переделывал в слитки. Слитки в полосы металла и проволоку. Ингредиенты для изготовления магического оружия и бижутерии. Добытые аметисты неважного качества гранил, игнорируя горный хрусталь. Агаты тоже не ахти. Полировал все тем же магическим преобразованием. Может, в дальних уголках пещер есть камни получше, но искать их он опасался. Даже здешние мобы заставляют напрягаться, несмотря на пета под бафами, дополнительных умений к нему и почти бездонного запаса маны. С драгоценными камнями в игре все обстояло чуть сложнее. Их можно было зачаровывать на стандартный показатель для данного самоцвета или кискиркой выбирать из списка, надеясь на удачу, или использовать кристаллы души. У прокачанных зачарователей была возможность совмещать и первые два метода, но Россу это пока что не дано. А еще работа с камнями требовала на порядок меньше маны и бодрости, так что Росс разошелся вовсю. Часа три работы, и наконец получены 4 ограненных аметиста с приличными бонусами. Один давал прибавку в 3 единицы к интеллекту, второй увеличивал запас жизненной энергии на 45 единиц, третий ускорял регенерацию маны на 1 единицу в секунду, четвертый поднимал на 1 единичку удачу. Камни, помещенные в изделие при его создании, сохранят свои свойства, дав предмету прибавки. Агат относился к поделочным камням, и для вещи, которую планировал создать Росс, требовался чистым, без зачарования, поэтому трогать его не стал. Описание чертежа предмета Росс нашел на том же форуме и надеялся, что ошибок в нем не было. Присев над сумкой, поместил в нее кусок дерева. Затем несколько когтей мобов, рекомендовались когти обсидианового тигра, но он надеялся, что замена прокатит. Несколько полос золота и серебра, 4 зачарованных аметиста, 6 агатовых пластинок и отдельно отшлифованный агат, форма которого не изменял, так и осталась природной. Если это можно говорить про игровые предметы. Внимание! Вы хотите создать магический посох? Да, нет. Да. Отсутствуют ингредиенты, бронзовая проволока и медные гвозди. Возможно, замена материала на железо. Ингредиенты, требуемые для замены. Железная проволока, железные гвозди. Получается, форум подсказал не все, так что Россу пришлось опять браться за кирку. 15 минут, и он, наконец, вернулся к созидательной работе. Вы создали предмет. Улучшенный короткий агатовый посох мага-ученика. Внимание! Вы создали предмет, используя ингредиенты, которых еще никто до вас не использовал. Раскрыта часть свойств следующих ингредиентов – когтем хана. Вы проявили изобретательность и получаете поощрение. Открыта дополнительная характеристика – ужас насекомых. Росс вытряхнул из сумки отходы и в нетерпении ухватился за весьма симпатично выглядевший посох. Длиной чуть меньше метра, так что опираться при ходьбе на него не получится. Но разве его для этого делали? Набалдашник на вершине украшен 4 ограненных аметистов, окружающих поблескивающий разноцветными слоями отполированный агат. Короткий агатовый посох мага-ученика. Класс предмета – улучшенный. Магическое оружие. Физический урон – от 34 до 42. Дробящий. Магический урон – от 98 до 107. Дополнительные характеристики – плюс 3 к интеллекту, плюс 1 к удаче, плюс 45 единиц жизненной энергии. Дополнительная регенерация магической энергии – 1 единица в секунду. Требования – 79 уровень. Вес – 1,74 килограмма. Прочность – 590 из 590. Оружие вышло так себе, но не в его положении носом крутить. Жаль, что требует столь высокого уровня, но это объясняется использованными материалами. Если хочешь пониже, так и бери попроще, шанс увеличится. Или прокачай все нужные умения на приличную высоту, это даст больше простора для маневров. Впрочем, он знает, кому этот посох понравится. Для себя Росс сделал неказистое оружие из палки и агатовых пластинок. Требовало оно лишь 15 уровня. Характеристики имело смешные, но даже с ними убивать мобов можно будет заметно быстрее, чем пустыми руками. Хотелось и дальше заниматься созидательным трудом, но время поджимало. Надо еще поспать хотя бы пару часиков. Выбрался наружу, отозвал питомца. дошел до печей, что коптили наверху. Увы, как и те, которые внизу, они оказались погашенными. Что не удивляло, ведь на шахте, кроме Роса и прицепившейся опасной штучки, никто больше не работал. А раз нет добычи, то и плавка не нужна. Убедившись, что за печью никто не следит, Рос устроился за нею. Из кучи древесного угля натаскал немного, рассыпал в наскоро сооруженном крохотном очаге. Зажег их простеньким умением, вроде огонька из пальца. Пришлось, правда, поводить над ними, чтобы как следует раскалились. И только потом начал жарить мясо мобов, маханов серого и черного, и пещерного и гамуса. По окончании процесса жарки первые два моба в пищу не годились. Зато лапы и гамуса оказались ничего на вкус, без побочных эффектов, и даже прибавляли бодрости и увеличивали регенерацию маны почти на час. Нажарив немного, он уснул тут же, за печью.